себя от ярости, он в два прыжка оказался возле нее. «Черт тебя побери, женщина!» — заорал Ранд. «Ты что, дважды лишилась ума?» Схватив Лианну за руку, он втащил ее обратно в комнату. Но она отчаянно сопротивлялась, отбиваясь руками и ногами, царапаясь, как кошка. Ранд пытался удержать Лианну, несмотря на нестерпимую боль в раненой руке и резь в глазах. В конце концов, его терпение достигло предела. Выругавшись, он с силой швырнул ее на кровать. «Раз ты решила поиграть в жестокие игры, — тяжело дыша, — сказал Ранд, — я должен принять твои условия». Одной рукой он крепко сжал запястье девушки, а другой оторвал шнур от занавеси на кровати. «Что ты делаешь?» — прошипела Лианна, извиваясь в его железных объятиях. «Пытаюсь оградить нас обоих от твоего бурного нрава». «Ты варвар!» «О, ты не всегда так думала!» Разгневанная этим язвительным замечанием, она ударила его ногой. У Ранда на миг перехватило дыхание. «Ты потеряла всякий контроль над собой!» Двумя шнурами он крепко привязал Лианну к кровати, заведя ее руки за голову. Девушка кусала губы, чтобы не заплакать. Она просто не узнавала человека, который находился сейчас рядом с ней. Золотистые волосы Ранда были взъерошены, лицо залито кровью, губы плотно сжаты. Он выглядел таким страшным и безжалостным, как Хелквин-охотник. Лиана стиснула зубы, чтобы не запросить пощады. Нет, она никогда не будет ни о чем умолять его и не покажет ничего, кроме своего презрения. Как следует закрепив узел, Ранд отошел от кровати, отложил в сторону шпагу и снял перевязь. Повернув голову, Лиана с удивлением наблюдала за его действиями, потом испуганно спросила: «Чем ты собираешься заниматься?» Ранд скривил губы в безжалостной улыбке. «Я собираюсь лечь в кровать, баронесса». «В эту? Я здесь не вижу другой». Горячая волна желания затопила Лианну, но холодная ярость заморозила ее сердце. «Не подходи», — выдохнула она. «Прошу, держись от меня подальше, англичанин». Он не ответил. Жадно скользнул глазами по ее телу. Отшвырнув ногой черепки, Ранд нашел уцелевший кубок и наполнил его вином. Потом сделал один большой глоток и предложил Лианне. Она энергично замотала головой. Пожав плечами, Ранд начал снимать тунику. Внимание Лианны привлекла ужасная кровоточащая рана чуть повыше локтя. «Ты ранен?» — сказала она, стараясь скрыть тревогу в голосе. Он без всякого интереса взглянул на окровавленный разрез. «Стрела одного из лучников Гакура». Лиана сразу вспомнила свистящие звуки, которые она слышала вчерашней ночью. «Боже мой!» — удивилась девушка, наблюдая, как легко и грациозно Ранд двигается по комнате. «Кажется, он совершенно не чувствует боли». Заметив ее взгляд, Ранд слегка улыбнулся. «Думаешь, англичанин не может истекать кровью?» Непрошенные слезы навернулись на глаза Лианны. «Как он может истекать кровью, если у него нет сердца?» Его улыбка сразу погасла, только тени трепетали на лице, как маленькие темные птички. «У меня есть сердце, Лиана. Я чувствую, как оно разрывается на части, когда вижу презрение в твоих глазах». «А что, скажи на милость, ты ожидал?» — спросила она, чуть не плача. и, не дождавшись от Ранда ответа, поинтересовалась.